Глава 18. В гостях у шефа. Алина. Я сама не верю тому, что творю, но продолжаю это творить. Иду с шефом под ручку к нему домой. Это же надо, до чего дело дошло. Но после того, как я с таким энтузиазмом согласилась на ужин, он настолько искренне обрадовался, что мне было неловко признаться, что я случайно проговорила слух про свое желание с ним поужинать. А кто бы на моем месте не захотел стейка? Тут любой захлебнулся бы слюной, особенно когда живот прилипает к позвоночнику от голода. Да и не хотелось выставлять себя дурочкой, у которой 7 пятниц на неделе. Поэтому я взяла его за предложенный локоть и пошла следом, как послушная девочка. Честно признаться, я в тихом шоке от того, какое мясо выбрал для ужина Борис Викторович. Я лишь мельком посмотрела на ценники тех кусков говядины, которые он положил в корзину, и мне сразу поплохело. Очень нескоро я еще смогу позволить себе такую роскошь. «Вы так не волнуйтесь, Аленочка», — с довольной улыбкой вещает он. «Посидим, поболтаем, вкусно поужинаем. Ничего плохого не будет, я вам обещаю». С этими словами он выводит меня на улицу. Неужели по мне так заметно, что я в шоке от собственного согласия? Наверное, да. А я бы, может, и не волновалась так. Вот только когда собиралась в магазин, никак не подозревала, чем кончится дело. Поэтому на мне под пуховиком обычные джинсы и белая футболка с принтом-елочкой. А еще носки с Минни-Маус. Прям тот самый наряд, чтобы идти в гости к мужчине. И не к какому-нибудь там, а к Борису Викторовичу. Ну и ладно. Ну и сам виноват, раз так неожиданно позвал. Вот возьму и не буду стесняться. Почти, если смогу. «А вы что, тут живете?» Обалдела тяну, когда мы с ним подходим к соседям и с моим подъезду. Оказывается, шеф проживает в том же доме. Каковы были шансы? «Да, что?» — удивляется он. «А я вон в том подъезде», указываю в направлении своего нового дома. И тут шеф выдает. «Прописаны вы не там, наверное, у мужа, да? А съехали сюда?» «Ага», — киваю. Про себя гадаю, насколько внимательно он изучил мое личное дело, что даже запомнил адрес прописки. Что не говори, странно и удивительно. Еще более удивительным оказывается тот факт, что квартира шефа находится на последнем этаже, и это не просто квартира, а две совмещенные в одну хоромы с огромным метражом. И зачем одному холостому мужчине столько места? «Проходите, не стесняйтесь», — приглашает он меня. Его даже не смущает мой немного комичный внешний вид. Я пускаю Микки побегать по коридору, сама иду за шефом след в след. Очень скоро мы оказываемся на самой прекрасной кухне, какую я видела в жизни, точнее, в ее мужском варианте. Кухонный гарнитур, как и бытовые приборы, и даже мебель выдержан в графитовом цвете с темно-серебристыми вкраплениями в виде электрочайника, тостера и некоторых других вещиц. Но помещение такое большое, что темная мебель нисколько не скрадывает пространство. Тут можно закатывать банкеты. Видимо, Борис Викторович любит все значительное. «Присаживайтесь, Алина». Приглашает он меня. «Может быть, бокал сухого красного?» «Если уж я выпью этот бокал, тут же за столом и усну. Нельзя мне, пить не умею. Так и не научилась этому искусству». «Лучше не надо, честно ему признаюсь. А то за последствия не отвечаю». «Даже так?» Он усмехается. «Тогда, может быть, чаю, пока я вожусь с мясом». Очень скоро я сижу за круглым столом с большой кружкой ароматного чая с бергамотом. Сладкого и насыщенного, прям как я люблю. Любуюсь тем, как уверенно и слаженно двигается по кухне Борис Викторович. Никогда мужчина для меня не готовил. Честно, зрелище завораживающее. И откровенно любуюсь этим мужчиной. Теперь он совсем не похож на офисного сухаря, каким казался мне все это время. Борис Викторович красивый, оказывается, и такой необычный. Прям как лев в своей стихии, уверенный в себе, непоколебимый. В то же время очаровательный, да, именно так. Сегодня он кто угодно, но не мистер Хмурые Брови. Он улыбается, шутит и выглядит очень собой довольным. Когда все приготовления сделаны, он кладет мясо на здоровенную сковородку-гриль. Секунда, и по кухне плывет божественный аромат жареного мяса. Мой несчастный оголодавший желудок сводит судорогой. Я прям как Микки готов прыгать у его ног и выпрашивать кусочек повкуснее. Ужас! Борис Викторович не обманул. Мясо и вправду жарится за считанные минуты. А больше я вряд ли выдержала бы. Очень скоро передо мной оказывается большая круглая тарелка с удивительным содержимым. Справа 3 поджаренных на гриле дольки кабачка, половинка болгарского перца. Все это красиво уложено на листке салата. А слева он, красавец, кусок мяса, смазанный маслом и посыпанный черным перцем. Приличный такой. Еще попробую умудрить слопать. Я хватаюсь за вилку, сглатываю слюну, прикидывая, как бы элегантнее и аккуратнее начать резать это богатство. И тут Борис Викторович меня останавливает. «Последний штрих». С этими словами он ставит на мою тарелку маленькую розетку с чем-то красным. «Брусничный соус, Алина». Презентует он последний штрих. «Любите?» Честно сказать, никогда не пробовала. Признаюсь. «О, вы попробуйте!» Советует он с улыбкой. А потом и вовсе забирает у меня вилку, нож, отрезает кусок от моего стейка, намазывает сверху немного красного соуса, отдает вилку мне. Послушно беру ее, отправляю мясо в рот и щурюсь от удовольствия. Оно такое яркое, что аж слепит. Я практически готова проглотить язык. Борис Викторович комментирует. «Чувствуете тонкие ноты имбиря, лимона. Прованские травы придают соусу особую пикантность. Я раньше готовил сам, но теперь совсем нет времени, поэтому соусы заказываю в ресторане. С этим соусом вкус мяса раскрывается по-другому. Чувствуете?» «А я чувствую, да. Чувствую, что мне обалдеть, как вкусно, и что я пещерная женщина, которая не разбирается ни в каких вкусовых нотах, не умеет различать языком ингредиенты блюд и вообще не в курсе дела, что имбирь кладут в соусы. Мне просто жуть как нравится. И на это все. Но это само по себе очень много. Я в раю. Натурально. Сама не замечаю, как отрезаю себе новый кусочек побольше, тут же отправляю его в рот, с наслаждением жую. «Попробуйте с овощами», продолжает свои советы Борис Викторович. Слушаюсь и повинуюсь. Отрезаю кусочек от кабачка, потом от болгарского перца. Отправляю в рот вслед за новым куском мяса. Овощи тоже в каком-то соусе, и, кажется, теперь я различаю те самые ноты. Соевый соус, горчица, что-то еще. Обалдеть, как вкусно. Не удерживаюсь от мещанского комплимента повару. Набиваю рот этой вкуснятиной и усиленно жую. Это вам не пенопласт и не низкокалорийная лапша со вкусом бумаги. Борис Викторович цветет улыбкой, смотрит на меня и натурально цветет. Только тут замечаю, что сам он ни кусочка не съел. Сидит, пялится на меня. И все. Чувствую себя дико неловко. Ведь сама-то уже успела слопать прилично. «Что-то не так?» — неуверенно спрашиваю. «Все так», — заявляет он, даже показывает мне большой палец. «Я очень люблю, когда у девушки здоровый аппетит. Это приятно». Застываю на месте, пораженная таким вот заявлением. Но оно же наоборот должно быть, разве нет? Девчонки должны есть как птички. Клюнула здесь, клюнула там. Хотя по мне, наверное, видно, что я ни разу не птичка. И вообще вся обстановка напоминает нечто из другой реальности. Я сижу на шикарной кухне, поедаю стейк, приготовленный для меня шефом. Кто бы еще пару часов назад сказал, что со мной такое случится, ни за что бы не поверила. Зачем ему приглашать помощника-секретаря в гости, чтобы накормить? Где подвох? «Борис Викторович», я нервно сглатываю, «а можно вас спросить, зачем вы вообще пригласили меня на ужин? Вы всех сотрудников так привечаете?» «Еще чего». Хмыкает он, чем окончательно ставит меня в тупик. Замираю с вилкой в руке, внимательно на него смотрю. Жду, чтобы он как-то прояснил свою мысль. «Хотите голую правду, Алина?» «Хочу», — говорю дрожащими губами. А он снова улыбается, ему снова все нравится. «Люблю прямолинейных женщин», — вдруг заявляет. «Итак, на чистоту. Утром вы кое-что сказали, я целый день об этом думал. В общем, я согласен». «На что?» — хлопаю ресницами. Он будто бы подбирает слова. «Утром вы назвали себя моей любовницей. Меня это предложение полностью устраивает. Люблю, когда все ясно и четко. Я понимаю, что тогда вы это сказали, чтобы позлить мужа, и все-таки вы выбрали на роль любовника меня, хотя могли назвать любое имя. Значит, интерес есть, так? У меня он тоже есть. Поэтому предлагаю тебе перейти на «ты» и сразу в новый статус моя любовница. Что скажешь?» Я настолько ошарашена его волшебным предложением, что даже слова вымолвить не могу. Кладу на стол вилку. С сожалением окидываю несъеденную половину стейка. Потом подхватываю крутящегося возле моих ног Микки и спешу спастись бегством. «Алина, я тебя обидел?» Несется мне в спину. «Нет, блин, по головке погладил». Не отвечаю, просто ухожу.